Дорогие друзья, радиослушатели, послушайте коротенький очерк. Я назвал его «Быть может, зарей». Вчера был жаркий день. Два последних часа моего рабочего дня я работал в помещении, где термометр показывал 112 градусов. Домой ехал разваренным, неспособным ни к какому труду. Лучи заходящего солнца били золотыми снопами в окно автомобиля. Над вершиной горы стояло растянутое, окрашенное в пурпур облако. Вечером у меня разболелась голова, и я вышел во двор. Вечерняя прохлада, казалось, стекала с огромных, все еще зеленых деревьев и разливалась по земле. Во дворе прогуливался ветерок, разнося запахи осени. Я лег под деревом на качалке, прикрывшись одеялом, но уснуть не мог. Звезды мигали ярко, и небо казалось безмолвным, а земля по-прежнему гудела, ухала, стонала и плакала. Земля, на которой стоит наш город, никогда не отдыхает. Со стороны главной дороги доносился ревущий гул грузовиков. Недалеко лязгал маневрирующий поезд, визжали тормоза. Потом несколько раз жалобно завыла сирена, иногда раздавались пьяные голоса молодежи. Было далеко за полночь, когда я вернулся в комнату, лег на диване и вскоре уснул. Уснул сладко, как спят дети, и вдруг затрещал будильник. Мне хотелось выбросить его в окно, но это ничего бы не изменило. Мне надо было снова собираться на работу. Несколько минут спустя местная христианская радиостанция, передающая евангельские программы круглые сутки, 24 часа в сутки. Эта радиостанция передавала песню, слова которой переведены на русский язык. «Быть может, зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туманы пробьется, придет Иисус в полноте своей славы, чтоб взять от земли своих. Гряди, Господи, сегодня. Жалеть на земле мне совершенно нечего. Жаль мне только тех, которые еще до сих пор не открылись Господу, не отдали свое сердце Господу. Да поможет Господь им сделать это как можно скорее».